«Кто там?» — осведомилась я через дверь дрогнувшим голосом. «Откройте! Милиция!» — послышался с лестничной площадки неприятный хрипловатый голос. Меленков тоже представился милиционером, вспомнила я. Прильнув к дверному глазку, я оглядела гостя. Это был высокий, одутловатый мужчина с обширной багровой лысиной и длинными обвислыми усами. Оптика глазка искажала его внешность, но в любом случае это был не Меленков. Сам по себе этот факт можно было считать утешительным, однако, несмотря на это, незваный гость произвел на меня очень неприятное впечатление. «Открывайте, Березкина!» — повторил усатый тип. «У меня к вам есть несколько вопросов». «Одну минутку», — прощебетала я, медленно отступая от двери. «Я только сбегаю за ключом. У меня дверь без ключа не открывается». Отойдя от двери на безопасное расстояние, я заметалась по квартире. «Что делать? Второго выхода у меня в квартире нет? Позвать на помощь некого? Позвонить в милицию? А вдруг этот усатый тип и вправду милиционер? Кроме того, что-то мне подсказывало, что никто ко мне на помощь не примчится». В своих растерянных метаниях я выскочила на балкон. Перегнувшись через перила, я увидела возле нашего подъезда припаркованную иномарку. Это была черная Ауди с тонированными стеклами, точно такая же, как та, в которую меня пытался усадить липовый капитан Меленков. Значит, как я подозревала, этот усатый с ним в сговоре. «Привет!» — раздался вдруг рядом со мной мужской голос. — Ты чё такая встрёпанная? Я вздрогнула и оглянулась на голос. На соседнем балконе, до которого было буквально рукой подать, курил мой сосед по лестничной площадке Иннокентий. И именно так он представился, впервые столкнувшись со мной возле двери. Не Кеша, а именно Иннокентий. Впрочем, ему такое имя очень подходит. Он такой спокойный, неторопливый, старомодный, хотя на самом деле ему чуть больше 30. И еще у него есть Анюта, в которой он души не чает. Но это отдельный разговор. — Ты чего такая встрепанная? — повторила Иннокентий. — У тебя что, трубу прорвало? — Хуже! — выпалила я, при виде соседа, испытав некоторое облегчение. Ко мне в дверь какой-то тип ломится. Не знаю, как он в подъезд вошел. Наверное, с кем-то из жильцов. Да что ты говоришь? Иннокентий затушил сигарету в цветочном горшке. Ну, мы с Анютой сейчас выйдем. Она очень обрадуется внеочередной прогулке. Он скрылся с балкона, и из-за балконной двери донесся приглушенный и ласковый голос. Я тоже вернулся внутрь квартиры. После разговора с Иннокентием у меня на душе стало чуть полегче. Я верила в своего соседа, а точнее в Анюту. Больше того, мне захотелось собственными глазами увидеть происходящее, поэтому я выскользнула в прихожую. Со стороны входной двери донеслись подозрительные, скрежещущие звуки. Незваный гость, кажется, потерял терпение и теперь пытался самостоятельно открыть мою дверь, тем самым окончательно убедив меня, что никакого отношения к милиции он не имеет. Я хотела уже отступить в глубину квартиры, но тут с лестницы донесся звук открываемой двери и еще что-то слегка напоминающее отдаленный гром. Тут я не выдержала и подскочила к глазку как раз вовремя, чтобы увидеть самое интересное. На площадку, как обычно, неторопливо вышел Иннокентий, но тут же, небрежно отодвинув его в сторону, выкатилось что-то огромное, лохматое, серое, издавая тот самый звук, похожий на отдаленный гром. Это была Анюта. Анюта? Это собака Иннокентия. По происхождению она кавказская овчарка, но сходство с этой грозной породой исчерпывается внешностью. Внешность у нее соответствующая. Анюта большущая, косматая, с огромной пастью. Однако нрав у нее совершенно не характерный для овчарки, удивительно ласковый и общительный, за что хозяин любовно называет ее ходячим недоразумением. Когда я первый раз столкнулась с Анютой на лестнице, это едва не кончилось для меня трагически. Представьте, что на вас вдруг набрасывается огромное косматое чудовище с явным намерением немедленно сожрать. Во всяком случае, так мне показалось. Овчарка подлетела ко мне, разинула пасть, поставила лапы на плечи. Я не знаю, как со мной не случился инфаркт. Наверное, меня спасла только закалка, приобретенная в борьбе с нервными клиентами и с чутким руководством. Правда, в следующую секунду из разинутой пасти вывалился огромный язык, и Анюта меня ласково облизала. Тут же рядом появился Иннокентий, который оттащил от меня свою любимицу за ошейник, при этом выговаривая ей: «Как тебе не стыдно? Сколько раз тебе повторять? Твои ласки далеко не всем нравятся». Потом он принялся извиняться передо мной, предложил мне свой носовой платок. «Ничего», — выговорила я дрожащим голосом, — «славная собачка». С тех пор у нас с Иннокентием установились очень хорошие отношения. Можно сказать, дружеские. Может, вам интересно, отчего только дружеские? Иннокентий переехал к нам в дом около 2 лет назад, как раз после моего развода. Так что при желании можно было расценивать его появление как знак свыше, мол, судьба. А что? Приличный такой мужчина, вежливый, немногословный, ко мне со всей душой и полным уважением. Но в то время мне вовсе не хотелось начинать никаких отношений с мужчиной. Ни с каким. Комплексы расцвели после развода махровым цветом. Я чувствовала себя ужасающе, просто дико несчастной. Казалось, что ни один мужчина не посмотрит на такую издерганную истеричку. Такие простые действия, как немного пококетничать, пофлиртовать, посмотреть мужчине в глаза со значением, слушать его речи с таким видом, как будто он говорит невероятно умные вещи, ненароком прикоснуться к его плечу, при прощании вроде бы случайно задержать его руку дольше, чем положено, а потом сделать вид, что очень смущена этим, представлялись для меня в то время невыполнимыми. А без этого, ну скажите на милость, как можно увлечь мужчину? Разве уж какого-нибудь совсем примитивного примата, который в силу своей толстокожести вообще ничего не понимает, но такой на меня не посмотрит, просто не заметит. Таким подавай Карину, чтобы всего было много и все такое яркое, сочное, бросающееся в глаза при мысли о том, как паршиво я выглядела тогда по сравнению с Кариной. Даже сейчас портится настроение. Так что Иннокентия я расценила тогда как просто приятного соседа. Мы раскланивались при встрече, курили каждый на своем балконе, обмениваясь при этом ничего не значащими фразами о погоде. Я приносила иногда косточки Анюте, но никогда не заходила в его квартиру дальше прихожей. Он со своей стороны не делал попыток заманить меня в квартиру, не напрашивался на вечерний чай и не просил пришить пуговицу на пиджаке или повязать галстук. Насколько я могла заметить, никакая женщина к нему постоянно не приходила, и даже ночевать никто не оставался. В то время меня это совершенно не волновало. Меня тогда вообще ничто не волновало. Я лелеяла свои комплексы. Впрочем, они и так чувствовали себя прекрасно. Вы можете не поверить, но наша, если можно так выразиться, дружба со свекровью началась после развода. И именно тогда она вбила себе в голову, что должна меня развлекать и опекать. Она утверждала, что мне надо сменить имидж, встряхнуться, перекрасить волосы и непременно найти себе нового мужчину. Даже порывалась сама сосватать кого-нибудь, для этой цели бросив клич по знакомым. Как уже говорилось, у меня не было сил послать ее подальше. Знакомые, однако, ничем не помогли, и это естественно. Мало того, какая-то из подруг свекрови, сохранившая остатки здравого смысла, довольно резко сказала ей, чтобы прекратила маяться дурью и оставила бывшую невестку в покое. Свекровь сама мне с возмущением пересказывала ту беседу. Я только пожала плечами. Свекровь, однако, успокоиться не захотела. Она зорко смотрела по сторонам и обратила внимание на Иннокентия. Она выспросила, кто такой сосед, давно ли я с ним знакома, а когда выяснилось, что я понятия не имею, где он работает и сколько зарабатывает, был ли женат, есть ли дети и все такое прочее, то просто завопила от возмущения, перед этим плотно закрыв балкон. Дарья, я совершенно не понимаю. Рядом проживает приличный, не пьющий мужчина, а ты его снедуешь. В твоем возрасте женщина не может ждать милости от природы. Я вяло обиделась из-за возраста. Тогда, 2 года назад, мне еще и не было 30. Что я должна, по-твоему, на шею ему вешаться? — буркнула я. — А ты пробовала? — деловито поинтересовалась свекровь. — Я отвела глаза. Ясно же, что я его не интересую, иначе хоть как-то он мог бы дать понять. Ну, если шмыгать мимо него такой серой мышью, — ехидно начала свекровь, но, увидев злой блеск в моих глазах, тут же сменила тактику. — Не буду. Пока оставим твой внешний вид в покое. — Давно бы так, — пробормотала я, но свекровь сделала вид, что не услышала.